Это полная аналогия со сценарным решением, потому что каждая крыса сама решала, проживет ли она жизнь как гурман, алкоголик, искатель острых ощущений или атлет, либо предпочтет какую-то умеренную комбинацию. Но хотя каждая крыса могла следовать собственному сценарному решению, пока она оставалась в клетке, истинный исход ее жизни зависел от внешних сил, от форс-мажор, потому что экспериментатор мог прервать сценарий, когда хочет. Таким образом, ход жизни и стиль жизни крыс определялся их жизненными планами вплоть до финала, который выбирался кем-то другим. Но и эти жизненные планы могли быть избраны только из числа предложенных родителями, экспериментаторами, программировавшими их. И даже этот выбор зависел от событий, происходивших с ними раньше. Хотя человек не лабораторное животное, он часто ведет себя как такое животное. Иногда людей сажают в клетки и обращаются с ними как с крысами. Ими манипулируют, их приносят в жертву по воле хозяев. Но часто дверца клетки открыта, и человеку нужно только выйти, если он хочет. Если же он не выходит, обычно его удерживает именно сценарий. Здесь, в клетке, все так знакомо и привычно. Выглянув в большой мир свободы с его радостями и опасностями, человек возвращается в клетку с ее рычагами и кнопками, зная, что если он будет нажимать вовремя, то получит еду, питье и иногда удовольствие. Но такой человек в клетке всегда боится, что какая-то сила, большая, чем он сам, великий экспериментатор или великий компьютер, изменит финал. Силы человеческой судьбы страшны и грандиозны. Деструктивное родительское программирование, подстрекаемое внутренним голосом, который древние называли демоном, конструктивное родительское программирование, которому помогает жажда жизни и которое давным-давно названо фьюзис, внешние силы, которые мы называем судьбой, и независимые стремления, для которых у древних не было названия, поскольку это была привилегия богов и героев. В результате влияния этих четырех сил, которые, конечно, могут сочетаться, возможны четыре пути к финалу: сценарный, контрсценарный, насильственный и независимый.